11 часов. «Ну как съездили?» – спросила Лена. «Ну и хорошо, что хорошо. А я вот хотела прогуляться по Москве, а Саша не пустил. Объяснил, что вам угрожали расправой и могут отыграться даже просто на знакомых». «Да, сестра, не судьба тебе в этот приезд мотаться по Москве. Мы тебя и к самолету доставим под охраной. Лично я думаю, что кое-кто просто перестраховывается, но береженого Бог бережет. Не хватало мне еще, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я тогда этого себе никогда не прощу. А если нужно что-то купить, ты только скажи, мы закажем». «Никогда не думала, что ты выбьешься в олигархи», – засмеялась Лена. «Хотя была в тебе всегда какая-то неудовлетворенность». «Нам до олигархов», – тоже засмеялась Ольга. «Хотя совсем недавно один приезжал с предложением дружбы и денег». «И что?» – с любопытством спросила сестра. «А ничего. Как приехал, так и уехал. Дружба нам его без надобности, а деньги и без него заработаем. И вообще, не стоит им завидовать. Очень уж нервная и хлопотная должность, российский олигарх. Сегодня мы были в гостях у одной девушки. Ее отец как раз олигарх и наш покровитель. У нее есть все и еще больше. Вот только счастье в дефиците. Клеится к ней всякая мразь, привлеченная капиталами отца. А у нее уже и руки опускаются. Думала я, что приобрела подругу, да видно, не судьба». «Почему?» «А она на моего Игоря запала. И вообще со страшной силой мне завидует. Какая уж тут дружба». «По поводу меня ты выдумываешь», – неуверенно отозвался муж. «Какие же все мужики безнадежно тупые», – обратилась к нему Ольга. «Да она тебе это недавно при мне открытым текстом сказала. В некоторых делах умнее вас не найти, зато в других… А ты вообще, как помолодел, так сразу будто часть своего опыта растерял. С чего бы это?» «Ладно тебе», – обиделся Игорь. «Сама-то что вытворяла? Кто бы тебе по поведению дал бы твои годы? Кто говорил, что молодое тело влияет и на мозги? А Татьяну вообще нелегко понять. А я твою чувствительностью не обладаю». «Заканчивайте в эти разборки», – предложила Лена. «А то еще поругаетесь. Пойдемте лучше на кухню, подумаем, из чего будем готовить ужин. Обед-то без вас я уже приготовила. Скучно сидеть дома без дела. Телевизор я не люблю, книги пока надоели». «У вас в доме карт нет? Жаль, сыграли бы в дурака. Боюсь, что долго я у вас так не высижу, сдохну от скуки. Вам-то вдвоем проще будет». На следующий день все повторилось. Завтрак, сборы, поездка. «С последними событиями ты совсем забросил медитации», – ворчала Ольга, выходя из машины у дома Лены. «Сегодня же вечером начнем опять. Добиться в них хоть какого-то успеха можно лишь при непрерывных занятиях». «Может быть, на этот раз побудете с ребятами?» – обратилась она к тому же самому бойцу, который выполнял роль телохранителя и в прошлый раз. «В этой семье нет молоденьких горничных. Сами видите, что все опасения напрасны. Сегодня даже Рощин не поехал». «Не могу», – ответил тот. «Приказ». «А горничной мне и одной хватит. И не слишком расслабляйтесь, еще ничего не закончилось. А у товарища майора были основания сегодня не ехать, хотя он и хотел». Игорь подошел к домофону и связался с Анной Владимировной, которая открыла им дверь в подъезд. Встретили их как родных. Лена уже могла лежа поднимать и сгибать ноги, но ее вес они пока не держали. «А ты как хотела», – сказала Ольга. «Это только в сказках все делается сразу. А ты уже очень многого добилась. Я думаю, что через 2-3 недели ты уже сможешь стоять на ногах, а там и пойдешь. К следующему учебному году уже будешь ходить в нормальную школу». Пробыли они в гостях недолго, сославшись на то, что во дворе ждут люди. «Я вижу, что у вас серьезная охрана», – сказал Виктор Сергеевич, отозвав Игоря в сторону. «Есть основания? Может быть, мы можем чем-то помочь?» «Без оснований мы бы с собой автоматчика не таскали», – вздохнул Игорь. «Хотя мы с Ольгой думаем, что просто кое-кто перестраховывается. Но помощи не нужно, хотя за предложение спасибо. Все, что можно, уже сделано». Тепло простившись с хозяевами, сели в лифт и поехали вниз. Причем до этого телохранитель сообщил по связи, что они возвращаются. Спустившись, открыли дверь и двинулись к машинам. В этот момент все и началось. Две автомашины, стоявшие у дальнего подъезда, рванулись с места, за секунды сократили дистанцию и свернули с дороги, выскочив на детскую площадку. Из открытых окон автомашин по бойцам сопровождения открыли огонь из нескольких автоматов и пистолетов. Бойцы, сидящие в джипе, успели его покинуть и, укрывшись за машиной, открыли ответный огонь. Водителю «Тойоты» повезло меньше. Когда произошло нападение, он стоял у своей машины и курил. Он успел распахнуть дверцу и нырнуть в салон, но на то, чтобы ее захлопнуть, времени уже не хватило, и одна из пуль, влетевшей в машину автоматной очереди, попала ему в затылок. «Бегите!» – крикнул Ольге бывший с ними боец. Он успел выпустить в ближайшую к ним машину короткую очередь, но, находясь на открытом месте, почти сразу же получил несколько пуль и упал, выронив автомат. Игорь бросился к оружию, но запнулся и тоже упал. Возле его головы начала натекать небольшая лужица крови. Ольгу словно парализовало. Куда-то подевались вколоченные навыки мастера боя. Она смотрела на тело мужа, и в душе рождался огненный ком, который рос, пока ему хватало объема тела. А потом случилось что-то непонятное, и Ольга оказалась висящей возле подъезда на уровне третьего этажа. Весь окружающий мир разительно изменился. Он был залит ослепительно-зеленым светом, и в этом свете Ольга могла разглядеть мельчайшие подробности схватки. Времени здесь не было. Вот застыл какой-то заросший щетиной смуглый мужчина с перекошенным криком лицом, стреляя из автомата по джипу. И она даже могла видеть застывшую в полете пулю и зависшую в воздухе гильзу. Также неподвижно висели в воздухе осколки оконных стекол джипа, разнесенные вдребезги автоматными очередями. Можно было не спешить и внимательно осмотреться. Эмоций в этом мире не было тоже. И она сама была не совсем той, чье тело застыло у подъезда в отчаянном рывке к мужу. Она была чем-то большим. Достаточно было беглого взгляда, чтобы получить полную информацию о застывшей перед ней картиной. Водитель «Тойоты» был полностью безнадежно мертв. Наверное, это расстроит ту, что внизу, но здесь не было места горю. Вторым убитым был боец, лежащий у подъезда. Муж Ольги был всего лишь контужен. Пуля вскользь ударила в голову, вырвала клок плоти вместе с волосами и вышибла из него дух. И тем самым спасла ему жизнь, так как несколько других пуль прошли над телом, а по выбывшему из боя стрелять не стали, сосредоточившись на джипе. В Ольгу, как ни странно, тоже никто не стрелял. Хотели взять живой? Глупцы. Среди укрывшихся за джипом убитых пока не было, но все получили ранения, двое серьезные. Нападавшие относились к одному этносу. Видимо, это и были грузины. Всего их было 9 человек. Пятеро начали стрелять сквозь открытые окна, а четверо покинули машины и вели огонь из-за них. К этому времени трое из них были уже убиты, еще двое получили тяжелые ранения. Пора было возвращаться. Как только сформировалась мысль о возвращении, ее сущность скользнула в тело Ольги. Ольга осмотрелась. Хоть она и была в своем теле, внешне ничего не изменилось. Все тот же застывший мир, заливаемый непонятно откуда берущимся зеленым светом. Она двинулась к машинам нападавших, продавливая плотный пружинищий воздух. Мир стал меняться. Застывшая на вылете из ствола автоматная пуля медленно поползла к цели, постепенно ускоряя свое движение. Когда Ольга была уже рядом с машинами, в мире возникли первые звуки – глухие тягучие удары выстрелов, в которые вплелся низкий, на грани развлечения звук. Это что-то орал ближайший к ней автоматчик. Со стороны джипа уже никто не стрелял, и она подошла вплотную к грузинам, не рискуя получить пулю от своих. Удар руки, и обезглавленное тело еще с автоматом в руках начинает медленно заваливаться назад. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы лишить жизни тех, кто был в сознании и мог нести опасность. Двоих, находящихся без сознания, она не тронула. Зачем? Если выживут, ее друзья узнают у них, где скрываются остальные, если эти остальные еще есть. Потом она поспешила к подъезду. Зелень истаивала на глазах, а мир постепенно наполнялся звуками и движением. Она присела над мужем и повернула его голову, чтобы видеть рану. Небольшое усилие, и рана покрывается кожей, через которую начинают прорастать волосы, удлиняясь на глазах. Теперь влить в него немного энергии, чтобы компенсировать потерю крови, и можно идти к джипу. Муж сам очнется через пару минут. А вот тут дело сложнее. Бронежилеты уберегли часть тела, хотя от удара в пуль кое-где перебиты ребра. Но вот ранений в конечности много, а этому и шлем не помог. Проникающее ранение в голову. К счастью, это не смертельно, сейчас она все восстановит. Умершие очень щедро поделились с ней энергией, поэтому удалось вытащить всех четверых. Удалив пули и заживив все раны, Ольга еще влила в каждого немного энергии и свалилась рядом с ними, потеряв сознание и не успев увидеть, как очнулся муж. Пришла она в сознание только к вечеру в своей собственной постели. Рядом в кресле сидела Лена, которая сразу вскочила и помогла приподнять голову. «Ты как?» – спросила она с тревогой, глядя на сестру. «Говорить можешь?» «Да вроде пока не разучилась», – слабым голосом ответила Ольга. «А чем все закончилось? Где Игорь?» «А ты что, ничего не помнишь?» «Почему же не помню?» – удивилась Ольга. «Помню я все, но только до того момента, пока потеряла сознание». «Так где Игорь?» «Уехал твой Игорь куда-то с каким-то майором. А я подробностей не знаю, меня в них никто не посвящал. Саша сказал, что на вас было совершено нападение, но удалось отбиться. А твой Игорь и того не сказал. Уложил тебя на кровать, сказал, чтобы тебе кололи глюкозу и что никакой опасности нет. Попросил, как очнешься, позвонить». «А почему у тебя глаза красные? Плакала?» «А ты как думаешь? У меня всего одна сестра, других нет. Видела бы ты себя. Вся бледная, глаза ввалились, а под ними синяки, как круги вокруг глаз совы. Дыхание было поверхностное, а пульс слабый, но четкий. Налицо все признаки сильного истощения. А ведь несколько часов назад имела цветущий вид». «Ты не волнуйся, Лен. Я как быстро истощаюсь, так быстро и восстанавливаюсь. Есть одно средство. Игорь знает». «Это случайно не то, которым ты его омолаживала?» «То самое». «И как же ты будешь в таком состоянии?» «Уже пробовали. И неоднократно. Оживаю на глазах. Давай мы не будем сейчас меня обсуждать, а ты позвонишь Игорю и скажешь, что все в порядке. Это перед тобой он выпендривался, чтобы ты меньше волновалась, а сам волнуется, и еще как».